вообще человеческого отношения к Пушкину в письме от 16 сентября 1825 года. «Возвращайтесь к нам! Московский воздух легче. Великий русский поэт должен писать или в степях, или под стенами Кремля, а творец Бориса Годунова принадлежит стольному городу царей. Кто она, та мать, зачавшая человека, чей гений, вся сила, все изящество, вся непринужденность? Кто то дикарем, то европейцем, то Шекспиром и Байроном, то Ариосто, Анакреоном, но всегда русским, переходит от лирического к драматическому, от песен нежных, любовных, простых, порою суровых, романтических или язвительных, к важному и безыскусственному тону истории». Изначальная красота, разумеется, в самой природе. Однако человек вступает в прямое соревнование с природой в этом отношении и создает красоту более высокого порядка. Пушкин проводит эту мысль во множестве своих произведений. Чистые создания природы, будь они и самыми совершенными, как бы ни привлекали к себе нас, одновременно и отпугивают от себя, заключая в себе нечто чуждое нам. Тема эта, как увидим далее, буквально преследовала Пушкина. Для Пушкина поэзия вступает в соревнование с самой природой, хотя красота, являясь даром природы, как бы самодостаточна, тем не менее особо наделенная красотой нуждается в поэзии, без которой, вероятно, и не знала бы цену своей красоте. Уверенный в этом, поэт пишет ей мадригал, испытывая и сам от этого удовольствие, но также зная, что она, пускай и по неволе, рано или поздно обратится к нему, ибо только через него увидит себя в своей подлинности. Красота в известном смысле – венец самоосуществления человека. Между тем только поэзия окончательно награждает его красотой. И Пушкин видит в красоте вершину творческих усилий человека, воздав должное человеку, как творцу красоты. «Ты, Богоматерь, нет сомненья, не та, которая красой пленила только Дух Святой, мила ты всем без исключения, не та, которая Христа родила, не спрося супруга. Есть Бог другой земного круга, ему послушна красота. Он Бог Парни, Тибула, Мура, им мучусь, им утешен я, он весь в тебя. Ты, мать Амура, ты, Богородица моя. К. Н. 1826. В стихотворении «Красавица» Пушкин говорит о том, что она выше мира и страстей, что ей нет соперниц, нет подруг, иначе говоря, воспринимает ее как достигшую предела в самоосуществлении и как вполне сознающую это, а потому словно замкнувшуюся в самой себе, из чего следует не то, что красота нарушает необходимый порядок в мире, а то, что, напротив, предустанавливает его. Прообразом героини стихотворения «Красавица», как и Нины Воронской в «Евгении Онегине», послужила графиня Заводовская. Пушкин сталкивает в конце Онегина двух красавиц, Нину Воронскую и Татьяну, отдавая все предпочтения Татьяне. Она сидела у стола с блестящей Ниной Воронскою, сей Клеопатрою Невы, и верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хоть ослепительно была. Некогда Онегин учил Татьяну умению властвовать собой. Урок, преподанный им Татьяне, не прошел для нее даром. Онегин же убедился в этом лучше, чем кто-либо другой.